В конце 2020 года МЧС России выпустила новые методические рекомендации. У нас пункты обогрева разворачиваются только при чрезвычайных ситуациях на автодорогах. В текущем году, вот по крайней мере сейчас, как ситуация развивается на данный момент, чрезвычайных ситуаций, заторных явлений на автодорогах у нас не прогнозируется. Поэтому, скорее всего, при текущей обстановке у нас пункты обогрева разворачиваться не планируется. На территории региона у нас функционируют 5 стационарных пунктов обогрева, которые у нас разворачиваются органами местного управления. 3 мобильных пункта обогрева и 1 подвижный пункт обогрева. Один мобильный пункт обогрева у нас предусмотрен в администрации городского округа Шуя, один от правительства Ивановской области разворачивает, и один мобильный и один подвижный пункт управления предусмотрено главным управлением. Силы и средства готовы приступить к выполнению мероприятий по предназначению.